Теру жил на улице Сен-Юбер в районе Вилле-Рей, почти в самом центре Монреаля. В этих местах обитали в основном франко-канадцы, но Делорм заметил еще и итальянские, португальские и арабские вывески. Среди пешеходов, судя по всему, преобладали студенты и представители рабочего класса. Старые пыльные магазины тканей чередовались с недавно выстроенными бутиками и крошечными кафе. Делорм припарковала машину конной полиции, замаскированную под обычную, у галантерейной лавки. Дом номер 7540, который она искала, располагался на полквартала южнее среди выводка маленьких квадратных строений, расставленных в ряд, словно для защиты перед греческим православным храмом. Она позвонила в дверь, рядом с которой висели две таблички — Теру и Босолей. Пока она ждала, опять начался дождь. Дверь открыла полная женщина средних лет, ее лицо обрамляли черные вьющиеся волосы. «Да?» «Мадам Теру?» «Да». Делорм по-французски объяснила, что она работает в полиции Северного Онтарио и надеется, что мадам Теру сможет помочь ей в одном расследовании. Из дома доносились крики и болтовня детей. Кто-то с кем-то столкнулся, и началась яростная перепалка. «Извините», — сказала женщина, — «муж не общается с полицией». Небольшой подвижный человек с темными глазами и темными волосами, в которых пробивалась седина, возник за спиной женщины. Он надевал пальто. «Убирайтесь», — бросил он. «Вы слышали, что сказала моя жена?» «Никто за вами не охотится», — заверила его Делорм. «Мне просто нужна кое-какая информация». «Кое-какая информация? Только-то?» Мужчина протиснулся мимо нее и сбежал по ступенькам. «Из-за информации убивают!» Он прыгнул в свой пикап и укатил. «Извините», — пробормотала женщина, — «но я же вам говорила». «Да-да», — подтвердила Делорм. «Можно мне от вас позвонить, чтобы вызвать такси? Машину забрал мой коллега». Женщина открыла дверь шире. Делорм вошла в холл, где стояло пианино и десяток маленьких пластмассовых стульев. Справа, за застекленными створчатыми дверями, молодая женщина в обтягивающих джинсах водила хоровод с группой дошкольников. «Телефон в кухне, вот сюда». Делорм набрала номер и тут же разъединилась. Потом сказала в трубку: «Через какое время?» «И это самое раннее?» «Да, я понимаю, что дождь». «Хорошо, спасибо». Миссис Теру поставила на поднос яблочный сок, положила туда же бисквиты из Арулта, мука из подземных побегов или корневищ маранты и некоторых других растений, и понесла все это в смежную с кухней столовую. Стены во всех комнатах были увешаны детскими рисунками. На некоторых были восторженные надписи: «Франсуаза, я тебя люблю», «Моя вторая мама» и прочее в том же духе, с неизбежными ошибками в правописании. На весь дом пахло супом и чем-то печеным. Трудно было себе представить, что здесь живет террорист, пусть даже бывший. «Боюсь, такси будет только через полчаса», — сообщила Делорм. «В дождь у нас всегда так. Хотите кофе?» «Нет-нет, ничего, спасибо. Не обращайте на меня внимания». «Я не могу не обращать на вас внимания, ведь вы в моем доме. Выпейте кофе». «Спасибо, вы очень любезны». Наливая кофе, добавляя в него молоко, Франсуаза Теру являла собой образец домашней хозяйки. Дородная, представительная. Журналисты берут у таких интервью, когда им нужно мнение матерей по поводу деятельности местного школьного совета. Кофе был темный, ароматный, без малейшего привкуса горечи. Делорм казалось, что кофеин буквально пронизал ее светом. «Когда было бы удобнее приехать к вам еще раз?» — спросила она. «Простите, но мне очень важно поговорить с вашим мужем». «Пожалуйста, не приезжайте больше». Лицо женщины помрачнело. «Бернар вот уже больше 30 лет не связан ни с чем преступным». «Я знаю. Мы как раз и хотим поговорить с ним о том, что происходило 30 лет назад. ФОК, октябрьский кризис». «Вам нельзя сюда приезжать. Бернар впадает в бешенство, когда рядом появляется полиция. Она ему напоминает о прошлом, а он хочет забыть. Может быть, я могла бы вам помочь? Вы, наверное, знаете, я тоже была членом ФОК». «Но вам не предъявляли никаких обвинений». «Да, потому что Бернар не подпускал меня ни к каким активным действиям».